Вопрос задаю для тех, кто уже учился. Можете отвечать те, кто и не учился, но голова хорошо работает, вы легко уже сможете это понять. В чем разница в порядке приготовления тематической и текстовой проповеди? Скажи, встань, скажи, как ты понимаешь? А в текстовый? А текстовый сначала это один стих ставишь из текста, и по тексту уже так берешь. Садись. Значит, братья, текстовая проповедь, первый этап приготовления проповеди – это выбор текста. Второй этап – это работа над текстом. В тематической проповеди первый этап – это выбор темы, второй этап – подбор текста. Или поиск текста. Братья, но я делал оговорку, что не всегда так бывает. Бывает, когда тема рождается, когда уже найден текст. Такое бывает. Но, тем не менее, я не об исключениях, а я об общем правилах. При тематической проповеди на первом этапе под поиск темы, то есть на какую тему ты мне посоветуешь проповедовать. Человек задает мне тему. И я на эту тему говорю, или Бог Духом Святым мне через вдохновение положил тему, и я к этой теме подбираю текст. Вот в чем разница. Значит, ну я краткий повтор сделаю. Сам не буду вас опрашивать, краткий повтор, так легче. Значит, тема может приходить с двух сторон. Во-первых, это могут мысли других, или, второй, мои собственные мысли. Мы говорили о том, что нельзя пренебрегать мыслями других. Они могут выражаться в форме совета, или я могу их услышать в каком-либо разговоре, в рассуждении, например, в машине, рассуждение о Слове Божьем или о жизни Церкви. Или это может приходить во время прослушивания другой проповеди, или при чтении книг, или прослушивании, скажем, магнитофона и кассеты. Вот. Ну, еще что мы говорили по вопросу выбора тем? Это мы говорили о том, что вот источник – это жизнь людей или церкви, это Писание, программа проповедей, опыт проповедника, то есть моя личная жизнь, или вдохновение, озарение свыше. Вот таким вот образом. Вот. Еще мы говорили о том, что как тема может выражаться практически в проповеди, какие преимущества, когда тема озвучивается или она не озвучивается. Но, братья, вот эту мысль я вам еще раз хочу повторить. Ну, я дам короткое понятие, что такое индуктивный метод и дедуктивный метод. Это может относиться и к Писанию, и к проповедованию. Индуктивный – это принцип изъяснения от простого к сложному. Дедуктивный – это от сложного к простому. То есть сначала широко дается тема, и эта тема разъясняется. Или сначала идет разъяснение, а потом выливается широкая тема. Вот это индукция, дедукция. Вот. Ну, это записывать не надо, это слишком умные понятия. Они нам едва ли пригодятся вот, в процессе нашей работы. Но я что хочу сказать, что такое бывает, братья, когда тема не формулируется, но она раскрывается, но в этом случае она должна раскрываться, начиная от вступления и до конца, настолько ярко, что ни у кого нет сомнения, на какую тему идет речь. Вот таким образом. Ну что, братья, я о тексте сейчас с вами хочу поговорить. Значит, как подобрать текст к теме? Хочу вот о чем сказать. Есть такое понятие, гомилетическое или экзегетическое понятие. Это основное слово или основная фраза. Вы пока не записывайте. Основное слово или основная фраза. То есть, чуть поясню, друзья. Основное слово может быть в Библии. Простите, в книге какой-либо. Вот посмотрите содержание введения Ветхий и Новый Завет, там всегда, например, книга Руф. и пишется основное слово. То есть люди прорабатывали эту книгу и выбирали сначала основную фразу, которая могла бы содержать информацию о всей Библии, а потом из этой основной фразы основное слово. И поэтому основное слово или основная фраза. И поэтому, братья, когда мы подбираем текст к теме, мы можем в теме определить, какая у меня будет основная фраза в моей проповеди или основное слово. Это нам поможет подбирать подходящий текст. Ну, например, что мне делать, чтобы спастись? У меня тема, да? И основное слово – спасение, например, да? И теперь я хочу подобрать, ну, основной текст. Как я его буду подбирать? Я могу открыть симфонию, и слово, которое я задал, я по этому слову выписываю места Писания. Или, например, вера. Я буду говорить, ну, к примеру, знаете как, о мужестве, например, да. Я буду проповедовать о мужестве. Или о верности. Тема моей проповеди. Или, например, вот название проповеди «Надежда верующих». Кстати, такое название, оно действительно присутствует. «Надежда верующих». Это такая тема у меня будет. Я хочу говорить о надежде. Основное слово, я определяю, что это будет слово «надежда». Но местописание я не знаю. Если я местописание знаю, ну, память у меня богатая, я давно читаю, я сразу не меньше десятка мест Писания вспомню. Ну, например, надежда – это есть для души как бы якорь безопасный и крепкий. Я сразу раз зафиксировал. А еще о надежде. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь у них больше. Раз, раз, раз. Или в надежде на уготованное вам на небесах. Раз, раз, оп, записал. И я уже раз, раз, раз. И мне симфония не нужна. Человек, который хорошо знает Писание, он может симфонией пользоваться довольно редко. Но если я Писание знаю недостаточно хорошо, я открываю симфонию, нахожу слово «надежда» и пошел. И «а тут их тьма». Думаю, ого, а тут на месяц работы, на месяц работы. Это ж надо каждое прочитать, а бывает там и 100, 200, 300 слов, например, и больше даже. Вот. И я теряюсь. Братья, в этом случае я могу как? Этого нигде в учебниках не пишется. Я вам просто говорю, как в этом случае. Вот. Ну да, можно каждое прочитать. Но очень много текстов, которые они просто нам не нужны. И поэтому в данном случае я могу по фразе, которая в симфонии, я определять тексты, на которые следует обратить внимание. Возможно, я из них использую только десятую часть, но на них следует обратить внимание. И я начинаю читать. Обычно фиксировать, о чем. А потом я их уже просортировал. Я навыписывал 30 мест Писания, а потом я их просортировал вот в два раза, в три раза, 10 всего осталось. Потом я их каждый уже скрупулезно прочитываю, все выбираю. И, наконец, я подбираю подходящий текст к теме. Значит, я, братья, по этому поводу вот что хочу сказать. Но это уже сам механизм, я еще с вами поговорю немножко поговорю дальше. Значит, братья, текст – это основа или фундамент всей проповеди. И поэтому надо подобрать текст, который бы абсолютно соответствовал теме, чтобы он годился не к подразделу, но чтобы он годился ко всей теме. И поэтому мы должны выбрать достаточно много текстов и из них выбрать один, потому что этот текст будет являться основанием для всей проповеди. Известно, что плохо положенный фундамент, он послужит к тому, что в какой-то момент дом треснет. Ну, или сооружение. Вот. Почему наклонная башня в Пизе наклонная? Знаете или нет? Ну вот раньше говорили, что это специально, я сделали наклоны, там в подвалах был монетный двор, и вот чтобы человек боялся подходить, вдруг она упадет. Ну как бы сказать, это охранная цель была и прочее. На самом деле там просто был слабый фундамент. Построили башню, и она наклонилась. И, кстати, она продолжает наклоняться. В какой-то момент она однозначно упадет, если там не будут ее, но ее там закрепляют, вот, и все прочее. Слабый фундамент. Братья, основной текст – это фундамент, это основа проповеди. Поэтому мы должны очень подходить правильно и осторожно к выбору основного текста. Ну что, братья, какие принципы выбора текста? Вы можете написать «выбор текста», точка, «принципы» здесь же. Пишите «принципы». Давайте мы запишем шесть положений, а потом я буду, потом вы не будете писать. Пишите. Особенность аудитории первая. Особенность аудитории. Второе – полнота мысли. Особенность аудитории, полнота мысли. Третье – прямота и простота. Полнота мысли. Третье – прямота и простота. Четвертое – известность текста. Пятое – необычность текста. Прямота и простота, известность текста, необычность текста. Шестое – разнообразие. Все, теперь писать не надо, я теперь буду говорить. Значит, особенность аудитории. То есть мы должны учитывать, перед кем мы проповедуем. Это надо учитывать, когда мы тему выбираем и подбираем текст. То есть текст должен быть понятен людям, которые нас слушают. Ну, например, если я проповедую перед студентами, хотя это люди достаточно грамотные, развитые, молодые, вот легко все понимают. Но тем не менее, если это неверующая аудитория, не христиане, вот я не думаю, что полезно будет проповедовать на тему «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть мы должны подбирать текст, учитывая аудиторию, которая здесь находится. Или, например, «Семь старушек», «Собрание и семь старушек». Вот люди пожилые, даже не пожилые, а старые. Текст должен быть достаточно простой, чтобы им было понятно и все. Или в церкви какие-то проблемы. Ну, например, в церкви, ну, вот меня пригласили в церковь, в регистрированную церковь. Вот, я должен учитывать, какая аудитория, на какой стих я буду проповедовать и какая будет тема. То есть, безусловно, это надо учитывать. Положительное, отрицательное в церкви или в другой какой-нибудь аудитории. Вот, вот таким образом. Второе – полнота мысли. Значит, друзья, текст должен быть достаточно полный. Это не должна быть какая-то обрывочная фраза. Не должна быть какая-то обрывочная фраза. Ну, например, вот я вчера говорил, что, ну, к примеру, тема «Дорожите временем», да? Я открою и прочитаю. «Дорожа временем, потому что дни Лука». Да, это обрывок фразы. Вот, текст должен быть полный. То есть мысль в тексте должна быть достаточно полная. Кстати, братья, записывать не надо, но я вам скажу вот что. Есть такое понятие, как смысловой блок. Встречали где-нибудь, да, в книгах? Смысловой блок. Что такое смысловой блок? Это отрывок Священного Писания, который имеет законченную мысль. То есть не всегда это можно назвать контекстом, это смысловой блок, это может быть выдержка из контекста. Но тем не менее, весь этот блок, он ряд стихов, он имеет цельный смысл. Имеет цельный смысл, это смысловой блок. То есть часто бывает, знаете как, я читаю в церкви смысловой блок, а потом говорю, братья и сестры, из этого отрывка я хочу выделить только одну мысль. Я вам приведу пример. Записывать не надо. Вот, можете и не открывать, а если кто хочет, можете открыть. Вот и одна из проповедей моих, ну, недавних. Я читаю послание к Ефесянам. Четвертая глава. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Смотрите, братья. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Братья и сестры, тема моей проповеди – «Поступать достойно звания». Или, братья и сестры, тема моей проповеди – «Поступать достойно». Вот так, да? Посмотрите, тема про всего два слова. Поступать достойно. Или три слова. Поступать достойно звания. Кстати, братья, поступать достойно – это тема шире. Поступать достойно звания – это тема уже. Вы понимаете, почему уже, да? То есть поступать достойно – это широко можно взять. Поступать достойно звания – это немножко уже. А можно еще сузить. Поступать достойно звания пресвитера, да? Еще сильнее мы сузили. Или поступать достойно, ну, тому же или еще как-то. Поэтому, но тем не менее, этот один стих, он представляет смысловой блок. Я читаю весь стих. А я мог бы прочитать так, братья и сестры, я буду читать место Священного Писания, записано в послании к Ефесянам, 4 глава. Поступать достойно. Слабо, да? Я читаю шире. Вот так. Поэтому тема, кстати, братья, я скажу, вот в этой проповеди у меня родилась сначала тема. Это о достойном хождении христианина. Я искал подходящий текст. Ну, как я его нашел? Я помолился, и Бог мне послал. Это, и все. И я прочитал стих, а потом я уже говорю о том, что поступать достойно звания. Я сузил, вот, взял тему из этого стиха. Вот таким образом. Поэтому полнота мысли. Третье. Прямота и простота. Да, пожалуйста, вопрос какой у вас? Безусловно, друзья, тема может выражаться в виде вопроса. Например, тема моей проповеди – «Могу ли я сделать что-то полезное для Бога?» Или «Могу ли я быть служителем?» Или «Могу ли я поступать достойно?» Тема может выражаться в форме вопроса. Безусловно, это можно. Полнота, прямота и простота. Объясняю, братья. Во-первых, прямота. То есть текст не должен быть косвенным, он должен быть прямым. То есть он должен напрямую быть соединен с темой моей проповеди. Но не косвенно. Вот. Ну, я пример не подготовил, чтобы вам пример какой-то привести. Но слово прямой и косвенный. Вам понятно это слово, да, братья? То есть текст должен быть прямой. Ну, я подготовлю, может быть, я вам потом, может быть, завтра я вам приведу в качестве примера. И простой, простота. Ну, вот, например, здесь и особенность аудитории, и простота, эти вещи, они часто сочетаются. Хотя текст должен быть достаточно простым, независимо, в какой аудитории мы проповедуем. Вот я прочитаю место Писания, текст, который не подходящий в данном случае. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь, что все сливает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее, изнурении тела, в некотором небрежении, насыщении плоти. Этот текст непростой. Для проповедования в обычной церкви этот текст непростой. Но, братья, есть проповедь, она называется так. Я эту проповедь с вами не рассматриваю. Она называется проповедь толкования. То есть проповедь, которая носит элементы учительства. В этом случае можно было бы взять. Но аудитория должна быть подготовлена к этой теме. Потому что этот текст сложный. Но если бы здесь были служители или, скажем, люди зрелые, христиане, давно верующие и по возрасту имеющие еще способность хорошо воспринимать, можно было бы этот текст, коснуться этого текста. Но для такой средней аудитории это текст неподходящий. То есть текст должен быть достаточно прямым, простым. Четвертое. Известность текста. Многие христиане, особенно молодые, они избегают текстов простых и известных. Например, «Вы свет мира». Или «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына». Это тексты известные, и, как говорят, избитые, это золотые стихи. Нам хочется какую-нибудь оригинальность, такой вот выдал, что никто такого не придумал еще до меня. И так дальше. Друзья, в общем-то, известными текстами не следует пренебрегать. И даже если у вас будет стаж проповеднический 20 лет, вы уже произнесли множество прекрасных проповедей, но и вдруг вы выходите и говорите: «Братья и сестры, я сегодня буду проповедовать на место Священного Писания. Я прочитаю: вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Вот вы взяли, да? Кто-то удивился. Мы привыкли от него слушать что-то такое сверхзамысловатое. А тут вдруг: «Вы свет мира». Это если вот мальчик Коля, который вчера принял крещение, скажет: «Это нормально». А для этого брата это ненормально. Друзья, я скажу, что если служитель со стажем и опытный проповедник использует широко известный текст, в каком-то смысле это украшает. Я давно хотел услышать проповедь одного брата, это в Германии, он известный проповедник, обученный проповедник, он пастор с высшим образованием, пастор духовным образованием. Но он считается одним из самых ярких проповедников в Германии. Я слышал, что от его проповедей много кается людей и так дальше, как правило, всегда. И вот я на собрании, где он будет проповедовать. Да? И вот он выходит за кафедру. Для меня важно было, что он сейчас прочитает. И вдруг он читает, место Писания на насыщении 5000. И место Писания говорит: «Вы дайте им есть». И где нам взять хлеба? «Вы дайте им есть». И текст настолько простой, что нам кажется, что проповедник такого уровня должен что-то более оригинальное найти, чем «Вы дайте им есть». А он проповедовал, и очень проповедь, прекрасно, все прекрасно. Поэтому не следует пренебрегать известными текстами. Как? Да, он по-русски, да. Хотя он в Германии уже больше 20 лет живет, но он из русских немцев. Следующая необычность текста. Можно было бы применить слово «оригинальность», но оригинальность, она, поскольку мы здесь богословием занимаемся, она может относиться к присутствию его в оригинальном тексте. Но в русском языке часто оригинальность носит значение необычности. Наверное, смотри, какой оригинальный. Ты как оригинально придумал, в смысле необычно придумал, очень умно придумал. Оригинальность текста, друзья, это, вернее, необычность текста. Это такие нестандартные тексты, тексты, на которые редко проповедуют, необычно. Это просто может быть какой-то один особый случай. Какие, например, необычные тексты могут быть? Я же чуть-чуть тоже готовился, чтобы вам к примеру. Я читаю отрывок. И потом выделю тему. Постарайся прийти ко мне. Да. Вот я прочитаю смысловой блок, братья, и выделю тему. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискин в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной. Как вы думаете? Ну, еще один стих. Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения. Братья, как вы думаете, какой я возьму текст для проповеди? Ну вот я вам несколько оригинальных. Первый. Марка возьми и приведи с собой. Он нужен мне для служения. То есть тема «Он нужен мне для служения». Но это не тема, я не формулирую сейчас. Или «Постарайся прийти ко мне скоро». Это еще одна тема. Вот, но я не это. Я, наверное, более необычный. Я взял текст «Один Лука со мной». Тема моей проповеди – верность. То есть мысль. Все меня оставили, Димас ушел, Тихик, Трофим, все разошлись. Один Лука со мной. Да, это была практически, это была проповедь. Один Лука со мной. Тема проповеди была верность. То есть я рассматривал верность Луки. И в общем-то, да, это необычность текста. Обычно такие мысли редко встречаются. Обычно они не повторяются, что там и там, и там еще кто-то придумал то же самое. Обычно это не повторяется. Поэтому, тем не менее, ну, это допустимо пользоваться. Но если мы только в поисках необычности, мы будем испытывать затруднения. Это точно. И разнообразие. Мы должны уметь разнообразить наши проповеди, разнообразить темы, разнообразить тексты, которыми мы пользуемся. То есть есть братья, которые любят определенные книги, есть братья, которые любят определенный стиль проповедования. Кстати, о стиле мы этот раз тоже будем говорить, раньше мы не говорили. Определенный стиль проповедования. Вот. И определенный стиль в выборе стихов. То есть стихи бывают по стилю, по характеру похожие. И поэтому человек попал как в узкий коридор, и вот он раз, у него проповеди похожи, и стихи, которые он подбирает, похожи. Ну, например, если вы свет миру, то завтра будет вы соль земли, послезавтра вы хлеб, потом вы образец, потом вы, и все это определенные похожие. Вот где-то народ на каком-то этапе приустанет от однообразия, поэтому мы должны уметь разнообразить. То есть один Лука со мной, и вы свет мира, вот, и что-нибудь другое. Ну вот так вот, по принципам выбора текста все. Запишите следующее. Это мы выбор текста, принципы выбора текста. А теперь запишите такую мысль. Я ее рассказал уже, поэтому я не буду. Текст должен очень точно подходить к теме проповеди. Это вы запишите вот так основательно. Текст должен очень точно подходить к теме проповеди. Можно. Как? Прямота и простота, это к проповеднику. К проповеднику? Нет, к тексту. Мы сейчас к тексту, а не к проповеднику. А к проповеднику, я скажу, говорят, этот брат, он говорит просто. Старушке кому нравится такое. Он так просто говорит. Ну, прям разжевывает и в рот ложит. То есть, кстати, братья, примитив и простота – это разные вещи. Можно соскользнуть на примитив. Это не будет хорошо. Не будет хорошо. Мы должны уметь говорить просто. А прямо это значит говорить о том, о чем нужно говорить. Не вокруг и около. Знаете, я по вопросу прямоты хороший пример вам расскажу. Один человек заблудился в лесу. Значит, он ехал на лошадке. Лошадка такая бодрая была. Но хоть лошадка, а все равно, говорят, животные дорогу лучше находят. Но лошадка тоже заблудилась. А выпал снег. Выпал снег, и снег, сугробы такие. И лошадка по снегу с трудом. И санки, по свежему снегу санки так с трудом. И вот они путали в лесу. И вдруг напали на след. Ну, обрадовался этот вот хозяин, который сидит в этом, в телеге. Значит, и лошадка тоже обрадовалась, потому что по следу уже легче. Уже санки по следу, лошадка веселее. Ну, и этот же след куда-то приведет. Безусловно, куда-то приведет. Повеселел уже человек этот. Вот. А потом след уже двойной стал. Уже тут еще веселее. Уже легко лошадка бежит. А была ночь, а под утро. А потом он обнаружил, что он попал на свой же след, и он кружит по этому. И чем круг второй, третий, уже дорога настоящая получается, и все. Вот так точно проповедник бывает, кружит вокруг, около текста или проповеди, и ничего у него не получается. Вот, значит, очень точно подходить к теме проповеди. Значит, братья, что в этом вопросе может помочь? Три. Один, два, три. Первое. Симфония, словарь. Энциклопедия. Симфония, словари, энциклопедии. Симфонии, словари, энциклопедии. Второе. Личный запас. Третья – подсказка других. По первому и второму говорить ничего не буду, только по третьему скажу. Братья, не стыдитесь попросить помощи своего товарища. Ну, например, я хочу говорить вот на такую тему. Ты не подскажешь мне, какой подобрать текст? Иногда бывает так. Вот мы с братом поехали недавно в поездку одну. И вот я проповедую, он проповедует. Ну, а потом в машине едем, недостатки проповедей друг другу указываем. Вот, ну, в общем-то, это неплохо. И вот я ему говорю, ты знаешь, вот у тебя очень тема понравилась мне, но текст неподходящий. Он говорит, а какой ты мне посоветуешь? Я ему советую другой текст. И у него следующая проповедь, это же в смысле, второе повторное, она была уже с другим текстом. То есть, если я имею тему, но не имею текст, или я имею текст, но достаточно слабый, у меня чувство, что не очень подходящий, я могу спросить у товарища, ты не подскажешь, какой текст лучше подходит? Потому что бывает мы стыдимся. Спросить это значит, я слабее его, если спросить. Ага, ну это нехорошо, лучше я буду думать, что я сильнее, или пусть он так думает. Не стыдитесь спрашивать. И еще, братья, одна мысль. Еще одна мысль. Бывает, я вспомнил текст, но не знаю, где написано. Тоже стыдно спросить. Вот. Не стыдитесь, не стесняйтесь. Спроси, ты не помнишь, где написано? Где написано? Не надо думать, что вот он обо мне подумает, что не знает такой яркий текст. Ну, например, есть яркий текст, например, «О, вы напоминающие Господи, не умолкайте». Или, например, «Возови ко мне, и я отвечу тебе». Кажется, все должны знать, а я не знаю. Ты не знаешь, где написано? Вот там, вот там вот. Ну, например, мне всегда приятно помочь кому-то. И я не стыжусь спросить. Я говорю, Юра, не помнишь, где написано? Вот там, там. Вот у Сергея, например, даже... И, ну, в общем-то, такое иногда у меня бывало. Да, буквально недавно. Я говорю, да вот в поездке же было с Сергеем мы были. Я говорю, братья, сестры, забыл, где написано. А текст простой. Я его не подготовил, потому что я знал его, как на звук знал. А текст знаете какой? Написано, будем внимательны друг к другу. Это вообще, кажется, я с детства помню. И я раз, ищу Евреям 13 глава. Нету. А почему я решил прочитать? Я его знаю наизусть, потому что я все читал. И аудитория такая новенькая. И поэтому для них важнее открыть и так солидно прочитать, что я не выдумал. Понимаете как? И я раз Евреям 13 глава. Не знаю. Вот еще где он должен быть, не вижу. Вот. Я сразу раз. Говорю, братья, забыл, где написано. А тут, браток, 10 глава, 24 стих. Я сразу раз. Вот, точно. Точно. И браток такой верующий недавно. Вот. Поэтому, в общем-то, иногда это ничего. Но практиковать это часто, это будет хуже, не придумаешь. Дома надо искать, где написано. И все. Это абсолютно. А вот в такой раз, и все, человек помог. Вот. Такое бывает, да. Надо так проповедовать, чтобы нам не помогали закончить. Вот. Да, сейчас уже перерыв. Помолимся. Помолись, Сандро, помолись ты.